величайший композитор мира. Такое определение предполагает не одну только гениальную одаренность. Вспомним, что писал в своем дневнике незадолго до смерти Шопена его единственный французский друг Эжен Делакруа. Наука, как ее понимают и представляют себе люди, подобные Шопену, есть не что иное, как само искусство. И наоборот, искусство совсем не то, чем считает его невежда. То есть некое вдохновение, которое приходит неизвестно откуда, движется случайно и изображает только внешнюю оболочку вещей. Это сам разум, увенчанный гением, но следующий неизбежным путем, установленным высшими законами. Разум, увенчанный гением. Можно ли себе представить более точное определение творческой личности Моцарта? 10 лет спустя тот же Делакруа пришел к выводу. Написать картину значит обладать искусством довести ее от наброска до законченного состояния. Это одновременно и наука, и искусство. Чтобы проявить тут подлинное умение, необходим долгий опыт. Моцарт с непостижимой быстротой прошел все стадии этого опыта, вплоть до утверждения нового направления, которое поистине может считаться историческим рубежом музыкального искусства. Да, видимо, не только музыкального. Ибо, например, Бернард Шоу в своих критических статьях, изобилующих афористическими определениями, не только заметил, что моцартовская фиалочка является источником песенного творчества Шуберта, Мендельсона и Шумана, но и назвал моцартовского Дон Жуана первым байроническим героем в музыке. Труд Вольфганга всегда заключался как в непрерывавшемся создании художественных ценностей, так и в тщательном отборе средств выразительности и приемов развития тематического материала, включая полифонические, которые столь рано начали привлекать внимание юного мастера. Именно эта отточенность мастерства ощущалась в умении Моцарта так свободно доводить свои замыслы от наброска до законченного состояния. Придавая особенное значение мелодии как средству выразительности и ставя ее, как известно, выше слова, Моцарт тщательно отрабатывал музыкальную ткань произведения в целом, стремясь к тому, что можно назвать прочностью фактуры. Каждый голос, если даже произведение не было полифоническим, приобретал поразительную законченность. В многоголосных же произведениях, достаточно вспомнить финал симфонии «Юпитер» или фугу для струнного квартета, в которой Антони Радзивилл 1775-1833 увидел образ Фауста, Моцарт поистине не имел себе равных, достигнув баховских высот и озарив их новым содержанием, возвестившим приход романтизма, у колыбели которого стоял этот несравненный поэт звуков. В книге Вейса отчетливо прослеживается напряженный труд Моцарта, и вместе с тем обрисовывается образ живого человека, подчас веселого, подчас тяжело переживающего удары судьбы, увлекательного собеседника, находящего радость в общении с людьми, в задорном острословии, позволяющем блеснуть немецким, французским, итальянским языком. Но кажется все же, что автору не вполне удалось создать представление о формировании могучего интеллекта Моцарта. То есть о том втором этапе созревания сильной человеческой личности, о котором уже шла речь. А Моцарт был не только гением, решавшим в области искусства дивного любую задачу, но и мудрецом, который глубоко постигал совершавшиеся в мире социальные сдвиги и изменения, понимал, что в связи с этим меняется назначение искусства и его роль в человеческой жизни. Формирование интеллекта Вольфганга неуклонно отражалось на содержании его музыки, в частности, на сценических образах, причем нельзя не заметить постепенного углубления этических проблем, приобретавших со временем все более и более серьезное значение в мировоззрении Моцарта. а вместе с тем расширяется и образный строй музыки во всех областях его творчества.